Природа на севере Кении довольно неприветлива, так что я без особой радости слушала Джорджа. А в это время к нам присоединилась Эльса. Ребята бегали следом за ней, весело играя. Я с болью в душе представляла себе, как они будут бродить в угрюмой вулканической пустыне, там у озер. В лагере семейство получило свой ужин, а я тем временем принялась накрывать праздничный стол, украсила его цветами и мишурой, а посередине поставила елочку, которую сберегла с предыдущего Рождества, и рядом с ней вторую, поменьше, только что присланную из Лондона. Потом достала подарки для Джорджа и Боя. Джеспер очень внимательно следил за мной, и как только я отвернула, чтобы взять свечи, подскочил к столу, схватил сверток с рубашкой для Джорджа и удрал с ним кусты. За ним сейчас же побежал Гупа, и они наигрались сласть. Когда мы, наконец, отняли у них рубашку, она уже не годилась для подарка. Стемнело, я начала зажигать свечи. Джеспер тотчас решил, что мне нужна его помощь. Я едва успела помешать ему стащить со стола скатерть с елками и горящими свечами. Пришлось долго задабривать его, чтобы он отошел в сторонку и дал мне зажечь остальные свечи. Когда все было готово, Джеспер подошел к столу, наклонил голову и стал разглядывать сверкающую елку. Потом сел и долго смотрел на горящие свечи. Они постепенно таяли и гасли одна за другой. Когда меркло пламя, мне казалось, что уходит еще один счастливый день, проведенный нами в лагере. Вот погасла последняя свеча, и казалось, что мрак спустился еще больше, заслоняя от нас будущее. Эльса и львята мирно лежали в траве, их почти не было видно. Мы сели читать письма, на это ушел не один час. Мысленно мы путешествовали по всему свету, навещая всех людей, которые прислали поздравления и пожелали счастья и нам, и Эльсе со львятами. Хорошо, что одним из последних я вскрыла конверт, в котором был приказ убрать Эльсу и львят из заповедника. Лагерь Эльсы, 24 декабря 1960 года. Книга третья. Свободная навсегда. Всем, кто помогает охранять диких животных. Глава первая. Приказ о высылке. Сочельник 1960 года. Мы получили приказ от властей убрать Эльсу и львят из заповедника. Из-за того, что Эльса привыкла к нам, пояснялось в приказе, она может оказаться опасной для других людей. Это нас удивило. Ведь власти сами же помогли нам выбрать для нее район и до сих пор считали, что Эльса приносит заповеднику пользу. 2,5 года она прожила здесь и никого не обидела. Мы не меньше их заботились о том, чтобы не было несчастных случаев, и даже предложили платить аренду за участок Эльсы, тогда его можно будет закрыть для посетителей без ущерба для заповедника. Теперь, когда мы получили это предписание, надо было поскорее найти для львов хорошее место и постараться перевести их туда по возможности безболезненно. Мы написали друзьям Танганьику, Уганду, Обе-Родезии и Южную Африку, спрашивая, нельзя ли там подыскать подходящий уголок. Но прежде чем окончательно решиться увезти Эльсу и львят из Кении, Джордж хотел обследовать восточные берега озера Рудольф на севере Кении. Меня этот план не радовал. Уж очень там неприютно и может оказаться слишком мало дичи, так что львы будут зависеть от нас. К тому же места эти очень глухие. В случае беды трудно рассчитывать на помощь. Но, с другой стороны, удаленность имеет свои преимущества. При такой изолированности и суровости края львиное семейство, по крайней мере, не станет пешкой в какой-нибудь игре. В ожидании ответа на наши письма мы на всякий случай подготовились к переезду на озеро Рудольф. Путь должен был занять 2-3 суток. Мы знали, что дороги туда скверные, придется пересекать песчаные русла, участки пустыни и каменистые откосы. Когда мы в первый раз перевозили Эльсу, ей дали успокаивающее, которое оказалось слишком сильным для нее. Теперь Эльсе предстояло долгое путешествие вместе с львятами, и опять могло понадобиться лекарство. Я списалась с ветеринарами в Кении, Англии, США и попросила назвать средство наиболее безопасное для львов. Лекарство надо будет подложить пищу, во всяком случае львятам, ведь они не дадут сделать укола. Мы решили, не откладывая, приучить их есть в определенном месте. Это позволит нам проследить, сколько мяса съедает львята, и проверить, каждый ли получил свою дозу.